Глава 10. Погибший город. Город не был похож на город в обычном смысле этого слова. Тем более, что Сева не знал, кто жил в городе, кто его построил и почему покинул. Ему не было известно то, что с детства понятно любой снегурочке или фее. К примеру, он не знал, что кроме обычных серых и полосатых троллей, а также троллей хищных или гиеновых, в глубинах Хибинских гор обитают последние племена злобных огневых троллей. Они, как известно, уступают размерами гиеновой породе, но схожи с ней повадками и стервозностью. Обычные тролли ютятся в пещерах, норах и покинутых замках, а тролли огневые — жители внутренней земли. Мало кто их видел. К тому же они злейшие враги гномов, а у тех существует табу — то есть запрет произносить имя огневого тролля. Они верят в то, что один гномик рассказал об огневом тролле журналисту из мира новостей, а за это тролль ночью пришел к нему и сожрал гномика вместе с родителями. Эта история такая страшная, что ее тоже нельзя рассказывать, потому что не исключено, что если какой-нибудь огневой тролль узнает, что я об этом вам рассказал, то не жить ни мне, ни моей семье. Вот что говорится об огневых троллях в Красной книге Карело-Финской академии наук, в главе, посвященной забытым и редким зверям Скандинавии, Карельского перешейха и Кольского полуострова. Огневые тролли — существа крайне вздорные, опасные и кровожадные, хищники и подземные охотники, путешественники и исследователи, которые осмеливались их изучать в местах обитания, становились, как правило, жертвами их жестоких когтей. Огневые тролли селятся колониями глубоко под землей и пути к своим поселкам тщательно маскируют. Вот в такой поселок или город и попал Сева, не подозревая, где он оказался. Он плыл ручьем по узкой расщелине, когда стены вдруг разошлись, потолок пропал из глаз, а ручей стал узким каналом, прямые берега которого были выложены каменными плитами. По обе стороны от канала тянулись мостовые. В глубине можно было угадать жилище троллей. Называйте их как хотите, жилищами, строениями, но только не домами. Эти жилища были выдолблены в каменной стене, из которой выступали только наполовину. Потолков у них не было, да и зачем потолки в пещере, где не бывает дождя? Вместо дверей висели кожаные тряпки. Ручей вынес байдарку в небольшой круглый бассейн в центре города. Там Сева вылез из байдарки. В городе было темно, но не совсем. Потолок пещеры слегка светился, словно был намазан фосфором. Слышно было, как журчит вода. И больше не доносилось ни единого звука. В городе не было ни души. По какой-то причине жители покинули его. Сева не решился отходить далеко от байдарки, но заглянул в ближайшее жилище. Они были пусты, но оставлены обитателями совсем недавно. На плите стояла кастрюля. На кровати валялась шкура какого-то зверя, вернее всего, мышки или крысёнка. На стене одного из жилищ Сева увидел картину. На ней могучие тролли истребляли мелких гномов. Гномы разбегались кто куда или валялись убитые. Тут Сева впервые увидел, как выглядели обитатели подземного городка. И выглядели они неприятно. Лохматые, зубастые, похожие на обезьян, хотя таких злобных обезьян не бывает. Столы и кровати в домах были вырублены из камня. И вот во втором или в третьем доме Сева увидел мертвого тролля. Он лежал, свернувшись в клубок на кровати, подтянув коленки к животу и закрыв морду лапами. Видно, он умер в мучениях. Севе стало неприятно и страшно, и он решил поскорее отсюда убираться. Он выбежал наружу. Там он увидел еще одного погибшего тролля. Тот лежал прямо на мостовой. Кто же напал на городок? И тут Сева снова услышал удары и грохот. Куда ближе, чем раньше. Конечно, лучше убраться отсюда, но любопытно, что это такое. И Сева решил посмотреть, что же происходит. Разгадка обнаружилась через несколько шагов. За крайними домами городка Сева увидел гигантскую стальную трубу. Она выходила из потолка пещеры, проходила сквозь нее и скрывалась в полу. Вокруг нее лежало кольцо породы, к которую, видно, выкинули, прокладывая трубу. Пока Сева глядел на нее, труба вдруг дрогнула и принялась поворачиваться. Поворачиваясь, она ввинчивалась в землю. Значит, это был некий бур. Какого же он размера? Сева подошел к трубе, обхватил ее руками, потом перешел левее и снова расставил руки. Так ему пришлось сделать 120 раз, прежде чем он вернулся к отметке, которую сделал, начав мерить трубу. То есть она по окружности примерно 5 метров. Немало. Откуда и куда она идет? Сева обошел трубу и задумался. Загадка первая. Почему город пустой, как корабль Мария Целеста? Помните о Марии Целесте? 150 лет назад с торгового судна в Атлантическом океане увидели судно под всеми парусами, которое странно себя вело, виляло, словно у него не было руля. Стали давать сигналы, никакого ответа. На корме парусника было написано его имя, Мария Целеста. Спустили шлюпку, поднялись на борт Марии Целесты и обнаружили, что на борту нет ни одного человека. А погода хорошая, судно в полном порядке, даже в камбузе на плите стоит теплая кастрюля. Что могло заставить моряков покинуть судно? Ни одного из них потом не видели, и тайна осталась неразгаданной до сегодняшнего дня. Сева читал про Марию Целесту, поэтому о ней вспомнил. Но легче от этого не стало. Зачем тут труба? Никакие тролли, гномы, да и вообще сказочные существа такую трубу сделать не могли. Может быть, это тайная шахта? Или кто-то ищет нефть? Но Сева тысячу раз видел по телевизору и в кино, какой из себя бур для нефти. Он довольно тонкий. А этот — громадная труба. Почти как туннель в метро. Может, наверху секретная база? Военные что-то делают? Но, наверное, Снежная Королева знала бы об этом. Ясное дело, тут что-то другое. Сева сообразил, что вряд ли еще раз увидит эту трубу. Ведь он снова поплывет по ручью, и каким бы ни было его течение, все равно через час оно унесет Севу далеко от этого мертвого города. Эту загадку можно будет решить там, наверху, когда он возвратится. Сева медленно шел по городку, направляясь к ручью, к байдарке, когда услышал истошный крик. «Молодой человек, обратите на меня внимание!» Этому голосу Сева удивился больше, чем любому привидению. Он подпрыгнул и начал крутить головой. «Нет никаких оснований меня опасаться!» продолжал тонкий, словно детский голосок. «Я сам истрадался куда больше вас!» И тут Сева понял, что голос доносится из большой позолоченной клетки, которая висит на кронштейне, на железной палке, торчащей из камня над дверью одного из домов. А в клетке сидит человек. Человек? А может, человечек? Нет, это не совсем человек, а небольшой гном или гномик. Как известно, гномы бывают очень похожи на людей и считают, что, как и люди, они произошли от обезьяны. Только человечий предок был обезьяной шумной, большой и глупой, только и умел, что палкой махать. А предком гномов была разумная обезьянка, которая выкапывала из земли вкусные и полезные корешки, а затем научилась искать изумрудики и алмазики. «Что вы делаете в клетке?» — спросил Сева. «Я сижу здесь». «Почему?» «Потому что меня посадили». «И если тебе не видно, протри глаза, невежа!» Гном был грязный, несчастный. Красный колпак порван, на носу царапина. Для гнома он был очень мал, а для Севы — велик. Ростом он был поменьше фута, а это значило, что он вчетверо превышал Севу. «Что здесь случилось?» — спросил Сева. «Здесь произошла катастрофа!» — ответил гном. «Я тебе все расскажу, как только ты меня выпустишь из заточения. Золотая клетка все равно клетка!» «Как же вас спасти?» — спросил Сева. «Найди лестницу! Сколько раз тебе можно одно и то же повторять?» «Я не видел здесь никакой лестницы». «Найди ключи от клетки и кинь мне!» «Где они?» Гном наклонил голову и посмотрел на Севу, как жираф на таракана.